Интересная была особа, эта суровая австралийская кормилица. Угрюмая, подозрительная, нелюбезная, она не скоро оттаяла от любезного обращения Холмса и его открытой веры всему, что она говорила, но, в конце концов, и она стала любезнее. Она не попыталась скрывать своей ненависти к покойному господину. «Да, сэр, это правда, что он бросил в меня графином. Он при мне ужасным словом выругал мою госпожу, и я ему сказала, что он не осмелился бы так говорить, если бы ее брат был тут. Тогда он и бросил в меня графин. Да пусть бы он хоть дюжину их бросил в меня, лишь бы оставил в покое мою красивую пташку. Он вечно жестоко обращался с ней, а она была слишком горда, чтобы жаловаться. Она даже мне не говорит всего, что он делал с ней. Она не рассказывала мне о пятнах на ее руке, которые вы заметили сегодня утром. Но я прекрасно знаю, что это следы от уколов длинной шпилькой для шляпки. Хитрый черт! Да простит мне небо, что я так говорю о нем теперь, когда он умер. Но он был чертом, если таковой ходил когда-нибудь по земле. Он был совсем медовый, когда мы впервые встретились с ним. Всего полтора года тому назад. Она только что тогда приехала в Лондон. Да это было первое ее путешествие. Она никогда раньше не покидала своего дома. Он прельстил ее своим титулом, своими деньгами и своим фальшивым лондонским обращением. Если она сделала ошибку, то ни одна женщина так дорого не поплатилась за нее. В каком месяце мы встретились с ним? Ведь я вам сказала, это было вскоре после нашего приезда. Мы приехали в июне, а это было в июле. Они обвенчались в январе прошлого года. Да, она снова спустилась в свой будуар, и я не сомневаюсь, что она согласна будет вас принять. Но не требуйте от нее слишком много, потому что она вынесла больше, чем может выдержать человек из плоти и крови. Леди Бракенстол лежала на той же кушетке, но вид у нее был более ясный. Горничная вошла вместе с нами и снова принялась делать примочки над бровью своей госпожи. «Надеюсь, — сказала леди Бракенстол, — что вы пришли не с тем, чтобы снова допрашивать меня». «Нет, — ответил Холмс своим самым кротким голосом. — Я не намерен причинять вам никакой излишней неприятности, леди Бракенстол. И все, что я желаю, — это облегчить ваше положение, потому что я убежден, что вы много претерпели. Если вы пожелаете отнестись ко мне как к другу и довериться мне, то можете увидеть, что я оправдаю ваше доверие». «Чего вы требуете от меня?» «Сказать мне правду. «Мистер Холмс!» «Нет-нет, леди Бракенстол, это совершенно бесполезно. Вы, может быть, слышали о скромной репутации, которой я пользуюсь? Я ставлю ее всю на карту, говоря, что весь ваш рассказ — чистый вымысел. И госпожа, и горничная, обе с бледными лицами, уставились на Холмса испуганными глазами. «Вы наглый человек!» — воскликнула Тереза. «Вы хотите сказать, что госпожа моя солгала?» Холмс встал. «Вы ничего не имеете мне сказать?» «Я все сказала вам». «Подумайте еще, леди Бракенстол, не лучше ли будет для вас быть откровенной?» На одно мгновение ее красивое лицо выразило колебание. Затем, под влиянием какой-то новой сильной мысли, оно снова стало похожим на маску. «Я сказала вам все, что мне известно». Холмс взялся за шляпу и пожал плечами. «Очень жаль», — сказал он, и, не прибавив ни слова, вышел из комнаты и из дому. В парке был пруд, и мой друг направился к нему. Пруд был замерзший, но во льду была проделана небольшая полынья для единственного лебедя. Холмс посмотрел на нее и пошел дальше к сторожке у ворот. Тут он написал короткую записку Стэнли Хопкинсу и оставил ее у привратника. «Может быть, я верно угадал, а может быть и нет. Но мы обязаны сделать что-нибудь для нашего приятеля Хопкинса, хотя бы для того, чтобы оправдать свое второе посещение», — сказал Холмс. «Я не намерен еще быть с ним вполне откровенным. Полагаю, следующей ареной для наших операций должна быть пароходная контора линии Аделаида-Саутгемптон, которая, насколько мне помнится, находится в конце улицы Пэл-Мэл. Есть другая линия, соединяющая Южную Австралию с Англией. Но мы обратимся сначала к главной компании».